Глава 28. За окном вторые сутки шел осенний дождь, когда из Царицына было получено пренеприятнейшее известие. Пропал великий князь Михаил. Для получения третьего класса ему было необходимо провести контрольный полет по треугольному маршруту общей протяженностью 200 километров. Над точкой первого поворота он прошел вовремя, над второй не появился. Немедленно были организованы поиски, но они не дали результата, погода стремительно портилась, Полозов просто чудом нашел свой аэродром и сел, а еще одна поисковая группа на двухместном тузике пропала. Пришедший ко мне Гоша рвался на место происшествия, и его можно было понять, все-таки Михаил ему не просто так, а брат. По делу Гоша тоже был прав, его личный самолет с ротаксом и радиостанцией находился там, а у такой машины шансы что-то найти были существенно выше, чем у стандартных. Портал в тамошнюю нашу резиденцию был уже протоптан, так что через 10 минут мы вполне могли быть во второй летной школе. Но оставался вопрос, как срочно мы там нужны и как посмотрят окружающие на наше появление в охраняемом снаружи доме. Гоша набросал срочную шифрограмму Багаевскому. Есаулу, совершенно секретно. Охрану с объекта НР срочно снять, заменить патрулированием северного направления. Не более 10 человек, абсолютно проверенных. Начальник, лично вы. Каждые 3 часа доклад обо всех происшествиях и о погоде. Еще раз подтверждаю высшую секретность операции. Атаман. Мы ждали. Первая шифрограмма из Михайловки, так назывался поселок с летной школой, сообщила нам об абсолютно нелетной погоде. Вторая ничем не отличалась от первой. Третья тоже за исключением того, что там уже стемнело. Я ушел спать, летать-то мне, велев будить в случае любых новостей. Утром новости таки появились. Погода из совершенно нелетной стала просто плохой, и мы с Гошей через Торбеевский коттедж шагнули в объект НР, то есть резиденцию высокого начальства в Михайловке. Дом встретил нас затхлостью и пылью. Погода была отвратной, сильный порывистый ветер гнал низкие тучи, а дождя хоть и не было, но он явно только что кончился и в ближайшее время собирался снова начаться. Выкатив из гаража квадр, мы выехали за ворота и двинулись на север, где через 10 минут были остановлены конным патрулем во главе с самим Багаевским. «Ваше высочество!» — изумился он, разглядев, кто перед ним. «Как...» «Африкан Петрович!» Ледяным тоном сказал Гоша. «Сопроводите нас, пожалуйста, до штаба. Охрану объекта можно перевести в обычный режим. От еще одного напоминания о режиме секретности мне хотелось бы воздержаться. Надеюсь, что это лишнее». Оперативный дежурный тоже был удивлен нашим появлением, но все-таки не как Багаевский. Из рапорта дежурного следовало, что как только рассвело, Полозов слетал еще раз, но не нашел ни Михаила, ни поисковой группы. Сейчас он в ангаре готовится к следующему вылету. Я тоже отправился туда, Гоша остался в штабе. На подготовку к полету Тузика ВК ушло минут 15, за которые мы с Мишкой, во время своего шеф-пилотства, приобревшим воздушный позывной «Змей», разделили между собой зоны поиска. Потом с размокшей дощатой полосы взлетел сначала он, а за ним я. Полет был гнусен до чрезвычайности. Низкие тучи заставляли прижиматься к самой земле, а порывы ветра так и норовили об нее шмякнуть. Парашюта я не брал, с самого начала было ясно, что использовать его все равно не получится. Периодически я влетал в полосу дождя, снижавшего и без того никудышную видимость и отнюдь не добавлявшего комфорта. Хорошо хоть оделся я на совесть, в силу чего мог ни насквозь и не мерз. «Первый-первый, я, дядя, квадрат 26, пусто, иду на 27». «Дядя, вас понял, 26, пусто, идете 27». «Змей вернулся, ничего не нашел, заправляется». Сквозь треск разрядов донесся до меня ответ Гоши. В отличие от Мишкиного двухтактника, мой ротакс позволял еще часа 3 утюжить окрестности, прежде чем начинать волноваться о бензине на обратную дорогу. Появился небольшой разрыв в облаках, я поднялся повыше и сверился с картой. От аэродрома было уже почти 200 километров. Я искал за границами треугольника, в том направлении, куда вчера утром дул ветер. Поиски затрудняло еще то, что тузики снизу были голубые, а сверху камуфляжные, и если искомый аэроплан не валяется кверху колесами, обнаружить его будет не так просто. Так, окно кончается, пора опять снижаться. Когда я уже давал ручку вперед, мне показалось, что километрах в 3 левее мелькнуло что-то белое. Парашют? Я довернул влево и через минуту едва не зацепил колесами приткнувшийся около группы чахлых кустов тузик. Еще один, без шасси и с побитым хвостом, лежал неподалеку. На кустах был натянут парашют, его-то я и видел. Я развернулся и снова прошел над местом. Из-под парашюта вылезли Михаил и еще какой-то летчик. Михаил отбежал метров на 30 в сторону и лег на землю, раскинув руки. Показывал мне наиболее удобное место посадки. «Да что же ты, высочество, спиной-то в грязь!» Мысленно пожалел я его. «Небось, дядя Жора уж как-нибудь и без подсказок сядет, а ты мне потом всю кабину изгвоздаешь». После короткого пробега я подошел ко вставшему Михаилу и только тут обратил внимание на пол второго пилота. Думаю, вы уже догадались, что он был отнюдь не мужским. Михаил отряхнул куртку, встал по стойке смирно и отрапортовал. «Господин полковник, выполняя зачетный полет, из-за погодных условий я потерял ориентировку и, пока не кончился бензин, совершил вынужденную посадку. Сломано шасси и хвостовое оперение. Затем прилетела поисковая группа в составе сержантов Кузнецовой и Потаповой. Они совершили нормальную посадку. Взлететь не пытались из-за ограниченного запаса бензина и погоды. Сержант Потапова серьезно больна, жар, сейчас без сознания. Лейтенант Романов». «Хорошо, и пойдемте как больной, лейтенант», — сказал я, доставая с заднего сиденья медицинский чемоданчик. Мы залезли в палатку, довольно умело сооруженную на кустах из парашюта. Там лежала вторая орлица из Таниного гнезда. Я потрогал лоб, как мог, прослушал легкие. Хрен его знает, вроде есть хрипы. Да из чего бы ей упасть в лёжку, если не от воспаления легких? Я достал шприц и ампулу с пенициллином. Вот так бактерии и привыкают к антибиотикам, когда горе-медики без всякого диагноза колют лошадиную дозу, подумал я. Сделав укол, я повернулся к Михаилу. «Связи нет, я проверял, вы сидите в ложбине. Взлететь с пассажиром я смогу, но только с одним, так что приготовьтесь...» «Господин Найденов!» Вскочило высочество и ткнулось макушкой в шелковый потолок. Оттуда ему за шиворот весело зажурчала струйка воды. «Георгий Андреевич», — продолжал Михаил уже тоном ниже, — «я здоров и могу подождать, а больная не может». «Ваше высочество», — буркнул я, собирая аптечку. «Вам в детстве не говорили, что перебивать старших по возрасту невежливо? А если они еще и по званию старше, то вообще получается нарушение субординации. Вы бы хоть дослушали, прежде чем орать. Значит, приготовьтесь сидеть тут еще сутки или двое, если погода будет нелетной. Со мной полетит сержант Потапова. Вопросы, пожелания есть? Нет? Тогда пойдем, возьмете сухпаи и плащ-палатки, и мы в них больную завернем и донесем до самолета. Аптечку я забираю с собой, вдруг и мне придется садиться на вынужденную». Через 10 минут я взлетел и, поднявшись выше первого слоя облаков, вышел на связь с Михайловкой. «Первый, первый, я, дядя. Объект найден. Здоров. Сидит в квадрате 27, северо-запад, в ложбинке между холмами. Там же и пропавшая поисковая группа. Один из ее состава болен, везу его. К прилету подготовить место в госпитале, есть подозрение на воспаление легких». К моей посадке у края полосы уже собрался народ во главе с Гошей. Пассажирку, наверху было пришедшую в сознание, но сейчас снова отрубившуюся, бегом унесли в санчасть. Я подошел к Гоше. «Не знаешь, что про погоду говорят? Лететь прямо сейчас? Это при малейшей задержке садиться придется в темноте». «Вроде на завтра обещают улучшение». «Тогда, пожалуй, завтра с утра и полетим за оставшимися. Мишке еще надо самолет проверить, он за день порядочно налетал. И давай вечером зайдем в санчасть, а то не померла бы там девчонка ненароком». Следующим утром погода действительно была поприличнее, и мы с шеф-пилотом вылетели за высочеством, куковавшим под парашютом в компании оставшегося сержанта. Стандартный тузик не мог слетать туда и обратно на одной заправке, поэтому на задних сиденьях у меня и у Мишки было по канистре с бензином. Земля чуть подсохла, сели мы без проблем. Слили весь бензин в Мишкин самолет. Мой тузик ВК до заправки не требовал. Погрузили сержанта Кузнецову как более легкое существо к Мишке, а высочество ко мне. Через полтора часа мы были в Михайловке. Прежде чем отправиться назад в Георгиевск, я провел разбор поднявшего такой переполох полета. «Итак, вы прошли первую контрольную точку. Что было дальше?» – поинтересовался я. «Примерно через 20 километров нижняя кромка облачности опустилась ниже 100 метров, и я решил подняться над ней». «А что по этому поводу говорилось в полетном задании? Процитировать можете?» От этого вопроса Михаил поежился, но честно отбарабанил. «При невозможности продолжения полета, согласно утвержденному плану, вернуться на аэродром, а если и это невозможно, идти на вынужденную посадку». «Вот именно. Если бы вы поступили так, контрольный полет был бы вам засчитан, а сейчас нет. Какую ошибку вы еще совершили, можете сказать?» «Не учел направление ветра при посадке», — вздохнул Михаил. «Не только. В случае потери ориентировки, наставление по производству полетов предписывает сразу искать место для вынужденной посадки, а не тянуть до последних капель бензина. То, что вы сели как подбитая ворона, — это следствие». «В общем так», — продолжил я после паузы, — «любого другого за такой полет я понизил бы на ступень без размышлений. Вы остаетесь лейтенантом просто потому, что вообще-то я собирался представлять вас к капитану за образцовый порядок в летной школе. Мне, честно говоря, удивительно, как это именно вы ухитрились учудить такое». Высочество виновато молчало. «Далее», — продолжил я, — «какие выводы следует сделать из этого инцидента?» «Думаю, такие», — поднял глаза Михаил. «Во-первых, надо издать приказ, где будет указано на недопустимость подобных нарушений. Во-вторых, составить штатное расписание и инструкцию по поиску потерпевших аварию самолетов. Сейчас это носило характер импровизации». «Первое ни к чему. Всякая инструкция априори подразумевает недопустимость ее нарушения. Так что я такой приказ писать не буду, а вот со вторым согласен. Организуйте аварийно-спасательную службу, припишите к ней лучших пилотов и соответствующую технику. Тут вам и карты в руки, как лицу, знакомому с проблемой не понаслышке». «Вроде все». «Можно не относящийся к делу вопрос?» — несколько неуверенно спросил Михаил. «Наташа, сержант Потапова, она выживет?» Я с интересом поглядел на него. Хм, даже вроде волнуется. «А что ей, помирать по такому незначительному поводу? Уже пошла на поправку». Понятно, я не стал ему говорить, что сразу после полета мы с Гошей, выгнав из палаты врача, стаскали девушку через портал и обратно. Но, получается, про факт моего посещения санчасти Михаил уже знал. В Георгиевск мы вернулись опять через два портала. То, что мы двое суток не выходили из Гошиной резиденции, никого особенно не удивило. Я вскользь обмолвился, что мы с высочеством решали очередную секретно-техническую проблему. Такое и раньше бывало. В документах Михайловской летной школы никаких следов нашего пребывания не содержалось, это я проверил. Просто не хотелось слухов, что эти вот могут одновременно находиться в двух разных местах. На Гошу эта история произвела довольно сильное впечатление. «Он же вполне мог разбиться, например, если бы облака были до земли», — заметил мне Гоша. «Мог бы. И что? Жить вообще опасно. Ну, в авиации чуть опаснее, чем просто в Великих Князьях, но не намного. Это удивительно, что пока на Светогорах никто не грабанулся. Видно, удачная машина получилась. Опять же, летает невысоко, недалеко и не быстро. Но вечно так не будет, раз катастрофа вероятна, когда-нибудь она случится. А чтобы она случилась не с нами и вообще попозже, надо инструкции соблюдать, блин. Для кого я последние глаза портил, по ночам их пишучи?» После этого случая Гоша все-таки издал приказ по ИВВФ, где указывал на необходимость точнейшего соблюдения инструкций и пояснял, что их нарушение может быть оправдано только в исключительных случаях и всякий раз будет предметом самого тщательного разбирательства. Видя такое служебное рвение, я даже позавидовал и тоже разразился бумагой, в которой лейтенанту Полозову, а также сержантам Кузнецовой и Потаповой объявлялась благодарность с вручением денежной премии. И еще одной, в которой моему заму по первой летной школе Харунжему Храбрецову, не пора ли его авиационным капитаном сделать, предписывалось создать аварийно-спасательную службу, а то вдруг и здешнее высочество потеряется.